606, сентябрь, 22. Продолжается познавание человека, и если оно по-прежнему горько, это значит, что много еще несовершенств в людях. Трудность по-прежнему в том же, вне осуждений. Знать и не осуждать свойства архата. Но познавание это очень полезно и поучительно. И способность быть лакмусовой бумажкой для определения людей будет все время усиливаться. Необходимо учесть также и то, что темные пользуются каждым, чтобы через них навредить. И не от своей нехорошести, но под внушением становятся даже не дурные люди вредящими. Также и предательство должно свить свои гнезда, и неявленные предатели выявятся и предать. Всех предавали, и больших, и малых служителей света. Броня равновесия будет защитой от всевозможных выдумок темных.